Глава 49. После ухода Рубина Вагнер решил было повторить заказ кофе, однако, поразмыслив, решил прежде доложить Полю Дюриксу. Набрав его номер, он услышал знакомый голос. «И что нового, Джордж?» «Ко мне приходил полковник Рубин, сэр. Он приказал мне отправляться в распоряжение некоего Абдайка на фабрику». «Для чего?» «Я должен буду выполнять роль прикрытия для их очкариков». «То есть сам поедешь в джунгли?» «Выходит так». «Ладно, поезжай. Только вот...» «Что?» «Ты не предоставил мне отчет о прошлом посещении фабрики». «Но вы же говорили, что у вас нет времени». «Теперь оно есть, и... А давай-ка я к тебе сам зайду». «Как скажете, сэр. Когда зайдете?» «Прямо сейчас. Жду». Вагнер положил трубку и покрутился в кресле. «Да чего ж удобно иметь такого покровителя, как Дюрекс? Не нужно ломать голову, как поступить в той или иной ситуации. С другой стороны, никогда не знаешь, в какой игре тебя используют. Но тут уж ничего не поделаешь. Риск есть риск. На то и война». Дюрекс появился минут через 7. Он бесшумно миновал приемную и, как обычно, совершенно неожиданно материализовался в дверях кабинета. Верный щегольским двубортным пиджакам и рыжим остроносым ботинкам с начищенными медными пряжками. «Здравствуйте, сэр», – сказал майор Вагнер, поднимаясь. Но Дюрик смахнул рукой, дескать, не стоит, и сел в кресло, где еще недавно сидел полковник Рубин. «Начнем с посещения фабрики. Как все прошло?» Покровитель Вагнера положил ногу на ногу и внимательно посмотрел на майора, как будто хотел удостовериться, что тот не станет врать. «Хорошо прошло. Ну, то есть не то, чтоб очень. А о проблемах с охраной докладывать?» «Обязательно. Они меня чуть не пристрелили, сэр». Брови Дюрекса удивленно шевельнулись. «Да-да, что-то у них там в радиодатчике не сработало, и меня приняли за другого. Признаюсь, я чуть не обгадился, глядя, как у трех десятков парней дрожат пальчики на спусковых крючках. Ну а потом все разрешилось. Конечно, я остался жив». «Что дальше?» «Потом меня водил по фабрике забавный маломерок в очках. Я так понял, самый главный из яйцеголовых. Доктор Померанец. Он показывал мне весь процесс получения, от заготовки и до надтайчера». «Заготовки?» «Это у них сленговое словечко. На самом деле заготовка – живой человек, который даже не догадывается, что из него вылепят. Окажись я в такой ситуации, пустил бы себе пулю в лоб, вот честное слово». «И что ж тебя так напугало?» «Не напугало, сэр, вовсе не напугало. Я много повидал, но такого...» Майор покачал головой. «Сначала в эти заготовки забивают пустотелые иголки, потом закачивают какие-то там то ли стероиды, то ли анаболики, я не запомнил. Тело этого человека при этом набухает от избытка мышц. Противно смотреть». «Что было потом?» «Потом этого набухшего человека переводят на другой этап, и какая-то машинка всаживает ему в мозги процессор. Причем этот процессор совмещается с мозгами лишь каждого пятого. У остальных начинается ломка, в прямом смысле. Лопаются мышцы, ломаются кости. Изуродованное таким образом тело вырывают из зажимов специальными крюками. На бойне такого не увидишь». «Любопытно», – ровным голосом произнес Дюрекс. «Я думал, людям вроде тебя нравятся подобные сцены». «С чего это?» «А, неважно», – отмахнулся Дюрекс. «Продолжай». «Ну, потом этих парней, я имею в виду получившихся над тайчеров, пробуждают электрошокерами, да такими разрядами, что у них на шкуре рубцы остаются. Но это еще не все». Вагнер взял со стола салфетку и промокнул лоб. «Их еще из пистолетов опробовывают, сэр». «То есть?» Дюрикс слегка склонил голову. «Очень просто. Всаживают несколько пуль и смотрят, как этот бедняга корчится. Но, нужно сказать, раны на них затягиваются практически на глазах. Вот это действительно чудо». «Это все?» После недолгой паузы уточнил Дюрикс. «Все, хотя нет». Вагнер даже по столу хлопнул. Так ярко в его памяти всплыло еще одно воспоминание. «Доктор Померанец очень боится одного странного субъекта. Сказать по правде, он выглядит жутковато». «И кто он?» «Понятия не имею, но зовут его мистер Ёжуч». «Ёжуч?» Дюрикс улыбнулся. «Вагнер, ты что, в детстве не читал слова задом наперед?» «Не помню, сэр». «Ёжуч – это чужой. Должно быть, это какая-то шутка». «Если б вы его увидели, сэр, о шутках вы бы подумали в последнюю очередь. Этот парень выглядит так паршиво, будто провалялся в пустыне пару месяцев. Поверьте мне, я 3 года провел среди песков. При этом он совершенно белый, ну, в смысле, бледный, а весит, как собака». «Что значит «весит, как собака»?» «Мало весит, сэр. Там на полу оказался кварцевый песок, из мешка просыпался. Когда этот чужой подошел к стеклу, он оставил отпечаток. Я кое-что в этом понимаю. Когда-то мы по следам не хуже собак бегали. Всегда могли сказать, старый человек прошел или молодой. Что нес, на плече или в руках. По следу можно прочитать очень многое. Так вот, отпечаток у чужого на 25 килограммов веса». Сообщив эту главную, по мнению Вагнера, информацию, он замолчал, ожидая реакции Дюрикса. Но тот тоже молчал. Затем резко поднялся и сказал: «Езжай к этому Абдайку. Когда вернешься, поговорим еще».